Глава 46. Пока Флей в глуши пустых своих зал размышлял о пережитом потрясении и томился мыслями о необъяснимой его природе, уже оправившийся после болезни Стирпайк, не теряя времени даром, осваивался на посту распорядителя ритуала. Он не питал никаких иллюзий насчет того, что скажут обитатели замка, когда поймут, наконец, что он отнюдь не намерен остаться лишь временным исполнителем этих обязанностей. То, что он не стар, не приходится Баркентину сыном, не принадлежит ни к одной из признанных школ толкователей принципа, вообще не имеет права притязать на этот титул, если не считать того, что он единственный ученик утопшего калеки и достаточно умен для исполнения тягостного его долга, ни в коей мере не обращала Стирпайка в приемлемого соискателя должности старика. Да и физически он больше никакой привлекательностью похвастаться не мог. Его приподнятые плечи, вечная бледность, красные глаза и раньше-то мало кого могли расположить к дружеским с ним отношениям, в предположении, что Стирпайк стал бы искать таковых. А уж теперь оснований сторониться его стало куда больше, даже у общества ни в грош красоту не ставящего. Ожоги обезобразили лицо, шею и руки Стирпайка уже навсегда. Только могильные черви и могли бы устранить их следы. Лицо выглядело пегим. Набрякшая багровая ткань покрыла воспаленными узорами восковую бледность кожи. Кисти рук были алы и шелковисты. Складки и морщинки их походили на обезьяньи. И все же Стирпайк знал, что хоть он и внушает окружающим естественное отвращение, причину его безобразия ставят ему в заслугу. Разве не рисковал он, насколько то было известно замку, жизнью, пытаясь спасти потомственного распорядителя? Разве не пережил беспамятство и безумную боль от того, что ему хватило отваги попытаться вырвать из объятий смерти человека, бывшего краеугольным камнем традиции Гормингаста? Кто ж в таком случае вправе поставить ему в вину сатанинское его обличие? А сверх того он понимал, что каких бы предубеждений не питали против него недруги, в конечном счете выбор у них только один – смириться с ним, несмотря на его ожоги, происхождение и бездоказательные слухи, каковы и Стирпайк это знал, циркулируют по замку, смириться по той простой причине, что нет больше никого, владеющего всеми необходимыми знаниями. Баркентин никому, кроме него, тайн своих не поверял. Даже тома с перекрестными ссылками оставались непостижимыми и для самых умных людей, если их предварительно не натаскивали, знакомя с используемыми в этих томах символами. У Стирпайка ушел целый год на то, чтобы разобраться в одном лишь принципе организации библиотеки. И это под раздраженным руководством Баркентина. Впрочем, ему хватило хитрости, чтобы мало-помалу, выполняя свою работу, добиться ворчливого одобрения и даже подобия горького восхищения. Ни на волос не отклонялся он от тысяч и тысяч тех букв закона Гроанов, что напоминали о себе день за днем в виде того или иного ритуала. И каждый вечер понимал, что еще глубже врос в жизнь замка. Просчет его при убийстве Баркентина был непростителен, и Стирпайк себя не простил. Его угнетало не столько случившееся с ним, сколько то, что он промахнулся, мозг его. И так-то никогда не ведавший сострадания обратился теперь в сосульку, заостренную, прозрачную, холодную. Отныне у него останется только одна цель — все теснее сжимать замок в обожженной своей деснице. Он сознавал, что каждый шаг потребует от него предельной осторожности, что основанная на жесткой традиции жизнь Гормингаста, хоть и кажется с первого взгляда неровной и темной, но под внешним ее обличием всегда таилось самосознание. В ней всегда существовали люди надзирающие и люди прислушивающиеся. Он сознавал, что для осуществления его желаний придется, это еще если получится, потратить ближайшие 10 лет на упрочение своего положения, никогда не рискуя и постоянно учась, создавая репутацию не просто авторитета во всем, что относится до традиции замка, но человека хоть и неутомимо ревностного, однако при всем том, доступного далеко не для каждого. Это и снабдит его свободным временем для достижения собственных целей и поможет создать о себе легенду, как о святом человеке, не от мира сего, не вызывающем сомнений, человеке, который в свои юные годы, когда сам дух Гормингаста подвергся опасности, не дрогнув, пошел на страшные испытания огнем и водой. Впереди у него годы. Для поколения молодого он станет подобием Бога. Пока же ему надлежит усердием и точностью в исполнении обязанностей изваять для себя трон, на который он когда-нибудь взойдет. Каковы бы ни были злодеяния, совершенные им в юности, Стирпайк понимал, что, хоть время от времени его и подозревали в бунтарстве, если ни в чем похуже, теперь, твердо встав на ведущий к успеху позлощенный путь, он навсегда избавился, пусть со времени самого темного его дела прошла от силы неделя, другая от угрозы разоблачения. Подходил к концу 25-й год его жизни. Огонь, испятнавший лицо Стирпайка, ненадолго лишил его силы. Он снова был крепок и неустанен, как до катастрофы. Бестонно посвистывая сквозь зубы, он стоял у окна своей комнаты и смотрел на снег. Полдень. Гора Гормингаст при всей неровности ее очертаний вставала на фоне темного неба, как бы увитая в белую шерсть. Стирпайк смотрел сквозь нее. Через четверть часа ему предстоит пойти в конюшни, где лошадей выстроят в ряд, дабы он их осмотрел. Нынче годовщина смерти племянника 53-й графини Груанской, лихого когда-то наездника, и Стирпайку надлежит позаботиться, чтобы конюхи облачились в траурные одежды и чтобы конские маски их были надеты под должным, знаменующим уныние углом. Вытянув руки вперед, он прижал ладони к стеклу, потом морской звездой растопырил пальцы и оглядел ногти. Между алыми пальцами и вкруг них светилась белизна дальних снегов. Ладони словно лежали на белой бумаге. Стирпайк повернулся, перешел комнату, направляясь к плащу с капюшоном, складчато свисавшему со спинки стула. Когда он вышел из комнаты, повернул в замке ключ и направился к лестнице, мысли его на миг обратились к двойняшкам. Дельце вышло во многих отношениях неряшливое, но, возможно, оно и к лучшему. То, что обстоятельства, коими он управлять не мог, вынудили его принять окончательное решение, даже ко дню, в который он обгорел, пополнение их припасов было изрядно просрочено. Теперь они уже навряд ли живы. Стирпайк просмотрел бумаги, припомнил, сколько провизии должно было остаться у них к тому дню, и, проведя далеко непростые расчеты, пришел к заключению, что сестры, скорее всего, и сдохли от голода примерно в тот день, когда он, похожий в своих бинтах на заиндевелую трубу, впервые поднялся с одра болезни. На самом деле двойняшки умерли двумя днями позже.